Глава 18. Переживание беременности с мужской и женской точки зрения. Беременность. Замена отсутствует. Когда вы беременны или же кто-то вынашивает вашего ребенка, невозможна никакая замена, сопоставимая с ребенком в вашем теле или в теле беременной от вас женщины. Некоторые актеры думают, будто похожие чувства любви можно вызвать, думая о кошке, собаке, племяннике или племяннице. Увы, сколь бы вы ни любили пса Флаффи, крестницу Эмми или даже Адама, сына любимой сестры, ваши чувства к собственному ребенку, плоти от своей плоти, будут принципиально иными. Чувства, которые мы испытываем к собственным детям, лучше всего описываются так. Нам кажется, что дети — это мы сами, в миниатюре. Вот почему, когда вашего ребенка хвалят, какой он у вас красавчик или умный какой, вы отвечаете «спасибо», словно комплимент сделан вам. Ведь ребенок — это вы в миниатюре. Он дает вам второй шанс избавиться от сомнений в себе, подаренных собственным дурным опытом. Вот почему родители выходят из себя, когда с его ребенком обращаются так, что это напоминает, как издевались в детстве над самим родителем. Перед ним уже не настоящий человек, а условная фигура, символизирующая его собственного мучителя, и это побуждает теперь изменить все то, что тогда изменить не удалось. Вот откуда берется мощный внутренний позыв к тому, чтобы охранять и холить свое дитя. Это тот же позыв, что возникает из потребности в самосохранении. Отсюда и рождается, извините за каламбур, рецепт. Рецепт переживания беременности с мужской и женской точки зрения. Первое. Сядьте. Устройтесь поудобнее. Закройте глаза. Второе. Если вы женщина, положите руку на живот там, где у вас матка. Если вы мужчина, положите руку на живот женщины, играющей вашу беременную партнершу. Третье. Подумайте о какой-нибудь своей фотографии, сделанной в младенчестве, и представьте себя этим младенцем, плавающим в вашем или ее чреве. Четвертое. Присмотритесь к глазам себя, младенца. Разглядите там чистоту, невинность и надежду из тех, когда все кажется возможным. Чистоту, невинность и надежду, которые существуют лишь до тех пор, пока человек не наживет болезненный опыт, подобный вашему. Пятое. Затем мысленно поговорите с собой, младенцем, и поклянитесь, что не позволите ничему из того дурного, что вы пережили и передумали о себе сами, войти в его или ее жизнь. Поклянитесь защищать себя, младенца, от ужасных моментов, которые вам пришлось вытерпеть, ибо знаете, как это больно и какие влечет последствия. Вы стали неуверенным в себе, вы сами чините себе препятствия, вы себя презираете. Вы сглупили с выбором партнера, вы позволили собой пользоваться и над собой издеваться, вы принимали решения себе во вред, и все из-за этих ужасных переживаний. Вы продолжаете мысленно разговаривать с собой младенцем и всячески уверять его или ее, что обязаны и готовы защитить дитя от любых страданий из тех, что довелось испытать вам самим. Будьте как можно более конкретны насчет событий и чувств, от которых хотите уберечь себя, младенца. Например, «Я никогда не брошу тебя, как бросил меня отец, когда мне было 7 лет. Он навещал меня только, когда ему самому это было удобно. Я же всегда буду рядом». Или «Я никому не позволю внушать тебе, что ты некрасива, глупа и ни на что не годна, как поступала со мной мать. Или я никогда не буду бить тебя или издеваться над тобой, как когда-то делал мой брат. Я позабочусь о том, чтобы тебя никогда не обижали, так как обижали меня. Разговаривайте с собой младенцем где-то минуту. 6. Теперь посмотрите, как вы, младенец, улыбается невинной беззубой улыбкой и глядит на вас в ответ глазами, полными безоговорочной любви и благодарности за вашу любовь и защиту. Пусть вас переполняет эта безоговорочная любовь, любовь, которой вы никогда прежде не испытывали, любовь, не ставящая никаких условий. 7. Теперь погладьте область живота, вкладывая в это заботу и желание защитить, и скажите про себя: «Я не допущу, чтобы тебе пришлось испытать ту же боль, что мне в детстве. Ты всегда будешь чувствовать, что тебя любят, тобой дорожат, о тебе заботятся, а я всегда буду рядом, потому что я твоя мама или твой папа, и я люблю тебя». 8. Снова ощутите на себе взгляд себя младенца, исполненный безоговорочной любви, благодарности и чувства защищенности вами и вашей любовью. Вот вы и дали своему ребенку ощущения, которых недоставало когда-то вам самим. Они были не столь чисты и не столь полны, как те, что достаются вам, младенцу. Почувствуйте, как вас наполняет любовь ребенка, внушающая вам, что вы особенный и дорогой. Пусть это чувство будет прекрасным. 9. Будь, что будет. Продолжение рода настолько глубинное человеческое стремление, что даже если у вас вовсе нет желания иметь детей, это упражнение откроет вам чувства, которых вы в себе не подозревали.